как обсученное бревно из леса. Жена от него отказалась, так и написала, зачем ей молодой и здоровый обрубок. Мне вся жизнь впереди. Пострадал, мол, за родину. Вот пусть она о нем и позаботится. Это нам рассказывала санитарка, тетя Паша. А уж она-то знала все. Конечно, Ванечке это письмо супруги не зачитывали, а просто объяснили, что, мол, ищем, твою жену уехала куда-то в эвакуацию, а куда, и соседи не знают. Вот, мол, кончится война, и приедет за тобой твоя Клавочка. А Ванечка все понимал и молил об одном, о смерти своей. И молитва его звучала по-былинному, распевно, но с такой горькой тоской и печалью, что реветь хотелось. Ребятушки вы мои славные, да что ж вы делаете? Да пристрелите вы меня, никуда не годного. Да на кой же мне хер жизнь такая бескрылая? Не нужен мне ваш гуманизм, как ржавый гвоздь в заднице. Да убейте же вы меня, собаки вы паршивые! И дальше, поднимая голос, начинал всех материть. И минера немецкого хитрого, и санитаров подлецов старательных, тех, что с поля боя его вынесли, и хирурга Фиру, стерву рыжую, что его так хорошо обработала. Постепенно его причитания сливались в протяжный жуткий вой. Никто его не останавливал. Знали бесполезно и молча лежали и ждали, когда он, наконец, устанет, выдохнется, беззвучно заплачет и тихо уснет. И так каждый день. Это был его ритуал, его реквием по самому себе. Что греха таить? Многие считали, что Ванечке действительно лучше бы не жить. Поставь, какой там поставь, положи себя на его место, и жизнь тебе покажется сплошной черной жутью. Беспросветный. Я часто после школы заходил к Ванечке и читал ему что-нибудь из хрестоматии. Он всегда слушал с закрытыми глазами. Лицо его было каменным, и страшно синели на нем пороховые веснушки. Только однажды, когда я читал ему Муму, губы у него задрожали, дрогнули, замокрев ресницы. Он скрипнул зубами и процедил с ненавистью: саму бы ее утопить, тварь старую. Он никогда не улыбался, хотя я и старался читать ему что-нибудь посмешнее. Да, думаю, он и слушал-то меня вполуха. Я чувствовал, я почти осязаемо ощущал, как под своей черепной коробкой он упорно буровит свою неотступную свинцовую думу. Гришка черный, разбитной, чубатый парень из штрафников, с серебряным трофейным перстнем, череп и две кости на безымянном пальце правой руки и с трагически кокетливой наколкой на плече «Нет в жизни счастья!» появился в госпитале шумно. «Братцы!» — кричал он дурашливо, приблотненно. «Вы все тут кто куда ранитые, а я-то весь как есть контуженный. Мне теперь такую справку дадут, что чего ни нахреначу, отвечать не буду». «Эх, трясись теперь, моя милиция! Сочиняйте, братцы, чего отчебучить мне, и подавайте в письменном виде, а то вся моя фантазия отбита!» Зашел он и в третью с его просьбой и увидел Ванечку. А тот как раз только завел свое: «Ребятушки вы мои славные!» Гришка черный застыл в дверях и, не мигая, смотрел на Ванечку.